с которым спит грудастая Латка. Но станет ли он связываться? Хотя, если и не станет, то все-таки подумает, узнав, что фильм подложный. Как отреагирует его окружение, если он решит просто рассказать кому-нибудь об этом? Андрей застонал. Что значит подумать? Напугать ее как следует? Отправить почтовым переводом на Камчатку? Убить? Убить, конечно, вернее. «Что ты все валяешься, Андрейка?» На пороге стояла Вика в халате, стоимость которого, наверное, равнялась месячному бюджету небольшого города. Она любила такие вещи. «И Джинчику уже тяпнул, а?» У нее было отличное настроение, и она не собиралась с ним ссориться. Это он сразу понял и расслабился. По крайней мере, сегодня ему ничего не угрожало. «О делах, думаю, с нарочитой озабоченностью», — сказал он. «Всякие мысли одолевают». «А пусть они тебя не одолевают», — посоветовала Вика. «Все будет хорошо, я знаю. Ты мне верь. Ты мне веришь, Андрейка?» Дьявол, как ему надоели эти собачьи кликухи. От Дуси до Андрейки. Где она их только берет? «Верю», — через силу улыбаясь сказал он. «Верю, конечно. Ты же все у нас знаешь». «Я слышала, что Михайлова снимают», — пропела Вика из-за двери гардероба стиля деко. «Говорят, сразу после праздников». «Михайлова? Да ведь это Латкин любовник», — пронеслось у него в голове. «Неужели и его достали?» Запаниковал он. «Да или нет? Они или не они?» «А почему?» — просипел он. «Да кто его знает?» — беззаботно ответила Вика. «Но как только снимут, я его шлюху в один момент под увольнение подведу. Надоела она мне, как прыщ на заднице». «Да-да», — сказал Андрей, теперь уже уверенный, что это Викин папанька организовал для дочки отставку незадачливого замминистра. И ужас, вполне оформившийся и вполне реальный, заставил его встать, аккуратно оправить за собой французское покрывало ручной работы, сохраняя видимость достоинства, выйти в туалет, где можно было посидеть в безопасности, закрывшись на защелку. Сразу после Нового года Филипп все-таки улетел. «Дела?» — коротко сказал он Александре, и больше никаких объяснений. У них все было чудесно в постели, но в обычной жизни они по-прежнему почти не общались. Только теперь это сильно ее тревожило, что никакой он не журналист, она догадалась давно, но она просто не разрешала себе об этом думать. То, что он писал, никак не походило на обычные журналистские заметки. То, что он читал, никак не походило на знакомство с жизнью страны, о которой он вроде бы собирался писать. В компьютере у него стоял пароль. Дискет он всегда носил с собой, как будто боялся, что Александра будет за ним шпионить. Он отправлял куда-то десятки факсов, иногда даже на японском языке, или это был китайский. Но сам факт, что в его лэптопе стоит еще и японская версия Windows, поверг ее в состояние, близкое к панике. Может, он шпион? Обычный шпион. Или, как их в кино называют, резидент. Его схватят, посадят в тюрьму, и Александру вместе с ним за пособничество. Он часто повторял, что он не слишком удачливый журналист, и заработки у него невелики. Александра поначалу безоговорочно ему верила, но деньги он тратил не как человек, ограниченный в средствах. Он никогда не помнил, сколько заплатил в магазине, насколько в очередной раз подорожал бензин и сколько он оставил на хозяйство. Каждое утро он клал на пианино деньги, не бог весть что, но на шампунь, колготки и проездной хватало. А мобильный телефон круглосуточно доступный. А девятка? Какой бы старой она ни была, наверное, все же недаром ему досталось. Его джинсы и куртки стоили бы в Москве целого состояния. В этом отношении Александру просветила Лада. Она зашла к ней как-то в отсутствие Филиппа и, конечно, первым делом залезла в гардероб. После этого, загружая в стиральную машину его льняные рубашки со скромной надписью «Herods» на изнанке воротничков, Александра робко выразила удивление, что у него такая дорогая одежда. Он ответил, что в Москве это действительно очень дорого, а в Париже все почти даром. Она старалась не особенно задумываться над этим. Ей сразу становилось страшно, да к тому же она не могла взвалить на себя еще и эту проблему. Сил не было.